Знание моего имени тебе не поможет, волшебник. Далеко отсюда, в прекрасной Африке, таких, как я, называют Ла. Питер Керриган, проклятый рыжий колдун. Он приказал мне передать тебе, чтобы ты не пытался его искать. Мертвый Барти почесал нос и нахмурился. Керриган искренне надеется, что вы с Дамблдором и этими вашими дурацкими орденами скоро окажетесь в могилах, освободив место для обычных волшебников. Или как там чистокровные предпочитают таких называть, грязнокровки, кажется. Странно, вы же все одинаковы, грязь. Передай тому, кто смотрит на мир твоими глазами, что я найду каждого из вас и сдеру кожу живьем. Сразу, как только вы попадетесь мне в руки, яростно прошипел Волдеморт, сверкая глазами. И следом за вами сдохнут все, кто вам дорог. Сейчас я, пожалуй, начну с тебя, ублюдок. Темная магия могильной плитой упала на всех волшебников в коридоре, заставив тех втянуть головы в плечи и отступить за спину повелителя. Не стоит кидаться пустыми угрозами, змеемордый дурашка, хихикнул покрытый трупными пятнами Барти Краучи, с наслаждением втянул носом закручивающиеся вокруг темные клубы магии. Или считаешь себя бессмертным, надеешься, наверное, на те отпечатки, которые попрятал. Так я тебя разочарую, сладкий. Большего идиотизма и представить себя нельзя. Керриган знает о них и не только, вновь мерзко захихикал мертвец. Давление магии Волдеморта стало настолько сильным, что Паркинсон почувствовал, как у него из носа заструилась теплая кровь. На грани слышимости раздался звук, будто лопнул туго натянутый канат. И вдруг мертвый Барти Крауч расплылся в широченной ухмылке, сверкнув нечеловеческим чистоколом зубов. Затем неожиданно для всех вырвал собственный глаз, сунул тот себе в рот и зачавкал, не обращая внимания на рану. Мертвец отвернулся от темного лорда и намалевал на стекле. Волдеморт идиот, периодически тыча пальцем себе в глазницу, чтобы добавить немного красок надписи. Как же я ненавижу вас, людишки. Продолжая активно работать челюстями, мертвый волшебник повернулся к магам и вновь пробулькал. Вначале меня, великого Лати Жан Петра, связал магией старик Мбона, а потом ваш долбанный Керриган заставил бегать по своим поручениям, словно какого-нибудь примитивного духа. Ненавижу его. Я целый год был вынужден скрываться в омерзительном мешке плоти, постоянно ощущать, как это тело жрет, пьет, гадит, чешется, воняет. Но твоя сладкая магия освободила меня, волшебник, насмешливо прочавкал бывший Краучи, с противным хрустом оторвал себе ухо. Сейчас я окончательно преобразую этот сосуд, наберусь еще немного сил, а затем наконец займусь вами, проклятые волшебники. Инферно Фламари, взревел Волдеморт, и тело Крауча вспыхнуло, словно облитое напалмом. Дух Тижан Петра попытался удрать в окно, но пламя, будто щупальца осьминога, мгновенно вцепилось в полутемный сгусток Ла. Многоголосый вой разлетелся по коридору и заставил ошарашенных волшебников зажать уши руками. Только Волдеморт, со злым оскалом на лице, продолжал удерживать Адиска Фаер, пока темный дух окончательно не растаял. «Я, похоже, немного обделался», — огорченно выдавил Питер, взмахом палочки накладывая на свои штаны чистящие заклинания. «Я тоже, Питер, я тоже», — подумал про себя Волдеморт. К счастью, он владел невербальной бесполочковой магией, поэтому его конфуза никто не заметил. Никто из пожирателей, ошеломленных произошедшим, смеяться над Петтигрю не стал. Мощь Волдеморта поражала, однако и новый противник вызывал у аристократов панический ужас своими неизвестными возможностями. Часть 32. Неприятные новости и великие планы. Когда-то давно в Вене, на месте прекрасного парка Курпарка Берлоа, добывали глину. Однако со временем все прекратилось, природный магический источник, находящийся глубоко под землей, понравился международному сообществу волшебников своей энергией нейтрального окраса. После этого залежи стали стремительно истощаться, кирпичные заводы вокруг пришли в упадок и закрылись. Уже в 20 веке, на изрытой котлованами территории, не без помощи волшебников, разбили великолепный парк, ставший со временем излюбленным местом отдыха горожан. Гуляя по аллеям, между кустов и деревьев, люди обретали спокойствие и ощущали прилив сил. В начале 70-х годов, возле найденного на территории сернистого источника построили оздоровительную лечебницу Херми Виин. И она, к 90-м годам 20-го века, разрослась в большой термальный комплекс. Вот только искупаться в бассейнах, попариться в многочисленных саунах или понежиться под крепкими руками массажиста сегодня не было суждено никому из обычных людей. Все было закрыто на спецобслуживание. На большой глубине под термальным комплексом расположилось огромное здание, в котором ежегодно встречались и решали межгосударственные дела представители волшебных анклавов всего цивилизованного мира. В просторном центральном холле находилась великолепная скульптура. Белая мраморная чаша словно парила в воздухе. Ее по кругу держали на вытянутых руках десятки каменных волшебников разных национальностей и цвета кожи. Настолько велико было мастерство скульптора, что казалось, будто живые люди застыли на миг, потянувшись к небу. В чаше клубился золотой туман, выстреливая искрами, словно маленькими звездами. Немного выше крутился макет планеты, около 30 метров в диаметре. Если подойти поближе, можно было разглядеть города, улицы, дороги, мосты и даже корабли, плывущие по морям и океанам. Не замечая окружающей красоты, Дамблдор стремительно шел к лифтам-порталам, которые переправляли волшебников еще ниже, в огромный круглый зал, где проходили заседания Международной конфедерации магов. Кивая на приветствие знакомых, Альбус вошел в лифт. Свет мигнул, и великий светлый волшебник, или, как его называли везде, кроме Англии, Архимаг, мгновенно переместился на 40 этажей вниз. Пройдя по короткому коридору, увешанному живыми портретами прошлых председателей, Дамблдор попал в зал заседания и уже через несколько минут привычно занял центральное кресло. Остальные члены президиума приветствовали его каждый на свой лад. Одни – доброжелательными улыбками, а другие – злобными оскалами. Впрочем, Альбус отвечал им всем зеркально. Много лет у него были напряженные отношения со славянами. Восточники были уверены, что в 1945 году, устроив дуэль со своим старым другом, он подарил шанс на спасение кровавому палачу, а именно так называли они Геллерта. Сами славянские маги приготовили для вдохновителя идеи нацизма и его слуг целый аттракцион ритуальных пыток. Если бы Гриндевальд попал к ним в лапы, то заплатил бы своей душой за каждую погубленную жизнь, за каждую из жертв, умерщвленных в концлагерях. Многие пособники фашизма сгинули в дремучих лесах восточных земель. Их кровь и плоть стали питательной средой для магических источников на землях, истощенных войной. Однако немало фашистов разбежалось, как тараканы по всему миру, воспользовавшись тем, что европейцы и американцы гораздо терпимее относились к гриндевальдовцам, чем славяне. Представители африканских государств тоже не любили Дамблдора, впрочем, как и остальных европейцев, что были родом из стран-колонизаторов. Зал быстро заполнялся делегатами, и вскоре заседание началось. Вначале обсуждали малозначимые для Дамблдора дела, пока представитель австрийского министерства магии Юхан Калберг не попросил слова. «У меня важное сообщение, господа», — громко произнес сухощавый светловолосый волшебник. «Вчера очередная проверка камеры самого знаменитого преступника 20 века подтвердила, что герр Гриндевальд скончался на 113 году жизни. Его сообщение вызвало эффект извержения вулкана. Старейший славянский волшебник вскочил, опрокинув кресло, и рявкнул. «Мы требуем проверки. Символ Вия по-прежнему горит в храме всех богов, а у нас каждый отрок знает, что всевидящее око никогда не ошибается. Гриндевальд жив, вы просто решили спрятать его». Поднялся неимоверный шум. Герр Калберг возмущенно кричал, что приглашенные целители из центральной лечебницы Австрии подтвердили диагноз. Гриндевальд действительно умер. Однако славяне возражали, что, если бывший темный лорд притворился, уйдя в глубокую медитацию, как это делают в Тибете, чтобы пережить голодные времена, представитель США и Канады наклонился к Дамблдору и прошептал: «Давайте поставим точку в этой истории, Альбус. Из Нурмингарда невозможно уйти самому. Кому, как не вам, это знать? Думаю, лучше исключить любые сомнения в его смерти. Заодно утрем нос славянам, они слишком часто ведут себя вызывающе. Вот сейчас пусть и увидит, что римская школа магии на голову превосходит их дикарские обряды». Сонорус, добавил мощи в голос Дамблдор и, заглушая крики, прогрохотал: «Герр Калберг, во имя справедливости и равноправия, прошу вас обеспечить доставку тела усопшего в этот зал. Пусть наши славянские друзья убедятся, что герр Гриндевальд действительно умер». Шум стих, австриец коротко кивнул и вышел к лифтам, а Дамблдор вновь заговорил. «Несмотря на зло, которое он причинил некоторым из нас, Геллерт был выдающимся волшебником, великим магом и патриотом Германии. Неправильно будет это отрицать. Он совершил множество открытий, создал немало заклинаний, внес большой вклад в зельеварение, чары и другие магические дисциплины. Просто маглы, которым Геллерт доверился по своей наивности и вере в людей, оказались настоящими злодеями. Я предлагаю почтить его память минутой молчания. О мертвых либо хорошо, либо ничего, как говорили римляне. Ничего, кроме правды. И не римляне так говорили, Дамблдор, а спартанцы. Яростно прорычал славянский архимаг Велимир. Вот только правда лишь в том, что Гриндевальд, поганый тать, Чернобог заждался в Нави его мерзкую душонку. К неудовольствию Дамблдора, предложение почтить память умершего поддержали только французы, американцы и аргентинцы. Дальше волшебники начали обсуждение, как следует регулировать численность драмарогов в горных лесах Бразилии. После того, как в 1920 году Ньют Саламандер привез двух последних оставшихся в Америке волшебных зверей, Международная конфедерация магов предприняла множество усилий, чтобы восстановить популяцию почти исчезнувшего вида, и им это удалось. В бразильском магическом заповеднике драмароги хорошо плодились, ведь там не встречалось их естественных врагов, драконов. Однако уже произошло несколько инцидентов, когда драмароги нападали на магловских туристов, которые по неосторожности забредали на волшебную территорию Пикаданиблина. Причиной агрессии послужили неконтролируемый рост численности магических существ и ратозейство бразильских авроров. Конечно, пропавшими в горах простецами никого не удивишь, но даже незначительная угроза статуту секретности требовала внимания МКМ. В итоге волшебники решили открыть еще один заповедник на островах Карибского бассейна, где хватало скрытых от маглов территорий. Когда вернулся Герр Калберг в сопровождении четверки помощников, Дамблдор как раз утвердил итоги голосования. Авроры, держа палочки наперевес, торжественно пролевитировали открытый гроб к площадке напротив президиума. Дамблдор со скрытой печалью всмотрелся в мертвенно-бледное лицо старого друга. Он повернулся в сторону волхва Велимира и мрачно сказал: «Прошу, можете проверять, но постарайтесь, пожалуйста, действовать аккуратно. Не надо издеваться над телом умершего, это неэтично и не соответствует нормам, принятым во всем цивилизованном мире. Я считаю, провести проверку должен кто-то другой», надменно посмотрел в сторону славянина французский представитель Кастор Прут. «У вас, Велимир, слишком пристрастное отношение к усопшему». Слова француза поддержали остальные члены президиума. «Я проверю», вызвался Бабайдея Кинбат, чернокожий директор магической школы Уагаду. Кастор Прут скривил холеную физиономию, но возразить было нечего. Африканец отодвинул свое кресло и в напряженной тишине спустился на площадку. В несколько шагов он оказался там, где поставили гроб с телом бывшего темного лорда. Бабайдея Кинбат подошел поближе, взмахом руки сформировал над площадкой шестилучевую горящую звезду и начал читать летанию на каком-то древнем африканском языке. Гортанные звуки сменялись леденящим душу шипением, а магическая фигура постепенно наливалась зловещим свечением. Через 5 минут Бабайдея Кинбат резко опустил воздетые руки. Послышался низкий протяжный звук, будто где-то ударили в огромный барабан, а следом с телом Гриндевальда начались странные превращения. Через несколько секунд в гробу лежала и воняла куча дерьма, стыдливо укрытая тряпками и пучком соломы. Все волшебники напряженно следили за выполнением магической проверки, так что сомнений в правильности полученного результата ни у кого не возникло. Тело бывшего темного лорда оказалось ненастоящим. «Это ты помог своему любовнику, козлобородый упырь!» — взревел Велимир, и в его руке сам собой возник посох, от которого дунуло просто безумно сильной магией. Дамблдор тоже мгновенно вскочил, выхватив старшую палочку, и принял дуэльную стойку. «Успокойтесь!» Бабайдея Кинбат взлетел в воздух и приземлился между противниками, уже готовыми разразиться самыми сильными своими заклинаниями. После чего он весомо сказал, поглядывая то в одну, то в другую сторону: «Во время проведения ритуала я не ощутил того отпечатка магии, который присущ нашему уважаемому председателю, Велимир. Хотя заклятие накладывал точно англичанин», повернулся он к Дамблдору. «Вот только в оттенках ощущается не ваш огонь, Альбус, а нечто холодное, я бы даже сказал, змеиное». Дамблдор почувствовал, что вспотел. Если Волдеморт освободил узника и объединился с Гриндевальдом против него, покидать Хогвартс было бы неразумно. Старый друг прекрасно знал все его ухватки, и если тот начнет помогать Ридблу, то даже старшая палочка вкупе с энергией источника Хогвартса Альбуса не спасут. От фракции восточников поднялся невысокий толстый архимаг из Монголии и низко поклонился президиуму. Он сощурил и без того узкие глазки, после чего вкратчиво произнес: «Мы все видим, что здесь в любом случае замечены английские маги, как сказал уважаемый Бабайдай Кинбат. Предлагаю снять с должности председателя МКМ многоуважаемого Альбуса Дамблдора на время, пока ситуация не прояснится, конечно, если мне не изменяет память», — лукаво ухмыльнулся монгольский архимаг, ученик нашего многоуважаемого коллеги, некий Томас Реддл, впоследствии известный миру как Волдеморта, точно имел родовую связь с рептилиями. Он же вроде из гонтов. Да, возможно, многоуважаемый Альбуса Дамблдор негласно попросил своего ученика о помощи. Ведь ученики – это продолжение наших надежд и стремлений. Кому как не молодым немножко делать помощь своим наставникам. Вольф Велимир вновь схватился за посох, но Бабайдай Кинбаду удалось успокоить разбушевавшихся архимагов. За предложение снять Дамблдора с поста председателя все волшебники высказались единогласно. Альбус тоже не протестовал. Его беспокоило, что Волдеморт и Гриндевальд захватят Хогвартс, пока он находится в Вене. В таком случае сражаться с ними обоими придется не на своих условиях, а Дамблдор никогда не любил импровизаций, предпочитая подготовить интригу заранее. «Мой дорогой друг», — негромко проговорил французский архимаг Кастор Прут, наклонившись к уху Альбуса, «я бы советовал вам не оставаться сегодня на праздничный банкет, и посещение терм лучше отложить на более спокойные времена. Предвидение говорит мне, что славяне все равно хотят допросить вас с пристрастием насчет этого дела. Вы, несомненно, сильнейший волшебник Европы, но ведь их много, и никакого почтения перед вашим авторитетом они не испытывают. Уезжайте, Альбус. Николя Фламель проклянет меня из своей могилы, если я не помогу вам. Я прислушаюсь к вашему совету, Кастор», — благодарно произнес Дамблдор. «У меня действительно много дел в Англии. Боюсь, я какое-то время не смогу посещать заседание МКМ. Возможно, мне даже следует предложить нашему министру выбрать другого представителя от Англии. По крайней мере, пока Гриндевальд не будет возвращен обратно в тюрьму. Не убит, вы, значит, до сих пор испытываете к нему сентиментальные чувства», — улыбнулся Прут. «Ваша с ним дружба вызывает мое восхищение и одобрение. Очень немногие из нас могут похвастать такой же чистотой души, как у вас, Альбус. Мне будет очень жаль, если вы не переживете эти трудные времена, дорогой коллега. Постараюсь оправдать ваши ожидания», — криво улыбнулся Дамблдор, внимательно следя за каждым из восточников. «Буду рад, если вы и Генри составите мне компанию до портальных колец». Американский архимаг тоже согласно кивнул, и они плечом к плечу вышли из зала заседаний, договорившись, как и прежде, обмениваться важной информацией. Через час Дамблдор был в Хогвартсе и объявил на завтра общий сбор всем действующим и даже бывшим членам Ордена Феникса. Весь день совы летали над Англией, донося до адресатов письма Альбуса. Уже поздно вечером в окно к Альбусу залетел красивый ястреб и протянул лапку с привязанным к ней письмом. Сообщение от славянского архимага было сухо и коротко. «Мистер Дамблдор, если вам понадобится помощь в обезвреживании Гриндевальда, сообщите нам любым способом. Я пошлю в Англию группу специально подготовленных для этого боевых чародеев. Надеюсь, теперь вы поняли, что наша пословица «горбатого могила исправит» в точности соответствует характеру вашего бывшего любовника. Да не были мы близки. Взревел раздраженно Дамблдор и спалил письмо вместе с не успевшим улететь ястребом и половиной кабинета. Я только мечтал об этом. Геллерт, никогда. Ссутулившись, Альбус поднялся на ноги и, по-стариковски шаркая туфлями, отправился в спальню, приказав напоследок домовикам привести в порядок разгромленный кабинет. Запах гари преследовал его до самой кровати. Завтра требовалось срочно начинать поиск крестражей Волдеморта. Иначе, после появления Гриндевальда в Англии, могло случиться что угодно, даже нашествие славянских орд. Литл Уингинг, Тисовая улица. Четвертый дом, горделиво стоящий в ряду однотипных построек. Живая изгородь, аккуратно обрамляющая небольшой участок. Пасторальность и серость, скукой косые взгляды любопытных кумушек. Типичный пригород, каких много вокруг крупных мегаполисов. Здесь обитала родня Гарри Поттера, самого знаменитого подростка в волшебном мире. Глава семьи Вернон Дурсли занимался оптовой продажей мелкой строительной техники, обеспечивая близким безбедную жизнь. Его супруга Петунья была увлечена домашним хозяйством и воспитанием единственного сына. Причем, если первое у нее получалось на отлично, то вот второе, не очень. Дадли Дурсль, 15-летний крупный подросток, сколотил банду из таких же малолетних обалдуев, и уже около года молодые люди неуклонно двигались к первому в своей жизни тюремному сроку. На маленькой кухне, за одним столом с хозяином дома, сидел загорелый дочерна Палпатин, пил чай и смотрел, как за окном Гарри Поттер с недовольным выражением лица подстригает живую изгородь. «Не хочу показаться предвзятым, мистер Дурсль», — хлюпнул чаем Палпатин и весело хмыкнул, еще раз бросив взгляд за окно. «Но мне это кажется, или ваш племянник действительно не очень-то любит домашнюю работу, это еще мягко сказано». Вернан тоже посмотрел в окно и безнадежно махнул рукой, едва не расплескав чай. «Он настолько неуклюж, что даже кусты подстричь не умеет нормально. Раньше я думал, вот подрастут дети, начнут помогать мне в гараже и по дому. Но оказалось, что у Гарри руки растут не из того места. К сожалению, то же самое можно сказать и о Дадли. Я совсем не понимаю молодых, мистер Лонгботтом. Вместо того, чтобы идти работать, они хотят денег. Сразу и много. Когда я был в таком возрасте, то мечтал устроиться курьером в крупную компанию и дорасти в ней до директора, а эти хотят все и сразу. Куда катится Великобритания, а вас спрашиваю? Индусы и черные начнут баллотироваться в парламент, боже, храни королеву. Отыщите то, что ребятам будет интересно делать, улыбнулся Палпатин. Сами по себе деньги молодых людей в наше время уже мало интересуют. Им нужны только возможности, которые те дают. Мой сын с детства увлечен, ХММ, ботаникой, и пока не собирается менять свои предпочтения, а ведь я уже который год пытаюсь увлечь его чем-нибудь интересным на мой взгляд. Неделю назад он получил удостоверение, позволяющее управлять яхтой, и что вы думаете? Тут же помчался домой, проверять, как там без него растут, ХММ, ну пусть будет, помидоры и огурцы. Я до сих пор мечтаю научиться управлять яхтой, как настоящий лорд, завистливо вздохнул Вернан. Может, когда Дадли начнет самостоятельно себя обеспечивать, я продам бизнес, и мы с Петуньей рискнем переселиться куда-нибудь на побережье. Хотите еще чаю, мистер Лонгботтом? Буду благодарен, доброжелательно произнес Палпатин. Вернан поднялся и подошел к плите. Поттеру вот вообще ничего не интересно, не поворачиваясь, сказал он. Мальчишка все делает только из-под палки, а ведь он живет с рождения за наш счет. За все эти годы мы ни пенни не видели от ваших волшебных властей, как будто так и надо. А Поттер ни разу ничего для семьи не сделал добровольно. Еды не готовил, вещи не стирал, дома не убирал. Хоть как-то помогает, паршивец, только когда на него наорешь. Привык, поди, что в волшебной школе за него магия все убирает. А знаете, как у него сейчас воняют грязные вещи. Возраст такой, гормоны, железы всякие. Мальчишка подрос, теперь даже заставить его искупаться – целая проблема. Пока Дурсль делился наболевшим, на месте Палпатина сидела его иллюзия, которая с пониманием кивала и поддакивала Вернану. За время, которое Шиф провел в этом доме, он вычислил, где спрятан ключ Экзаркуна, и успел незаметно посетить комнату Гарри Поттера на втором этаже. Дальнейшие поиски не заняли и минуты. Еще до того, как Вернан поставил на стол чашки с чаем, дело было сделано. «Это очень странная ситуация, мистер Дурсль», — нахмурился заменивший иллюзию Палпатин. Он тщательно размешал ложечкой чай, подул на него и сказал: «У волшебников нет органов опеки, как здесь. Все устроено по-другому. Допустим, случилось несчастье, чистокровный ребенок становится сиротой. Значит, право на его воспитание передается родственникам или крестным. Если таких в волшебном мире нет, министерство самостоятельно назначает ребенку опекуна из хорошей семьи. Это маглорожденных детей и полукровок могут отправить в обычный мир куда-нибудь в приют, как простых сирот, но только не чистокровного ребенка. Тогда почему чистокровному Гарри Поттеру не назначили опекунов из ваших?» Вернан вспыхнул от возмущения. «Нам его подбросили ночью на порог. Разве так делается в нормальном цивилизованном обществе, пусть даже в таком ненормальном? Я понимаю ваше негодование, Вернан, и приношу вам извинения от лица волшебного мира», — серьезно кивнул Палпатин. Он не собирался говорить Дурслю, что по принятым среди магов законам Поттера есть обычный полукровка. Шиф проникновенно посмотрел в глаза Вернану и искренне сказал: «Как председатель Визингомата я обещаю, что подниму ваш вопрос на ближайшем заседании. Все эти годы опекуном Гарри Поттера был Альбус Дамблдор. Вот только неясно, кто его назначил, и почему чистокровный волшебный ребенок жил дома у вас, а не у него. Думаю, Причина в том, что он обладал огромной властью в нашем мире. Альбус занимал несколько важнейших постов и наверняка воспользовался своим служебным положением. В той корзинке, в которой принесли Поттера, мы нашли письмо от Дамблдора. В нем говорилось, что мальчик, сын сестры Петуньи, мрачно сказал Дурсли с надеждой посмотрел на Палпатина. «Может быть, поможете нам избавиться от этого нахлебника? Насколько я понимаю, в вашем министерстве вы занимаете довольно высокий пост. Я помогу вам, мистер Дурсли», — улыбнулся Палпатин. «У юного Поттера есть родственник. Вы, наверное, слышали о нем? Это Сириус Блэк, преступник, который сбежал из тюрьмы», — нахмурился Вернон. «Конечно, я его помню. Эту уродливую рожу даже по телевизору показывали. Блэк был одним из тех полудурков, что едва не испортили нашу с Петуньей свадьбу. Блэк все еще находится в розыске, но, уверяю вас, он невиновен и не причинит вреда Гарри», — сказал Палпатин, с улыбкой глядя на скептическое выражение лица Дурсля. «Власть, как это часто бывает, не любит признавать свои ошибки. Правда плохо влияет на рейтинги. Я считаю, мистер Поттер сможет переселиться к Блэку в ближайшее время. Пока Петунии нет дома, скажу вам честно, мистер Лонгботтом», — пробормотал Вернон, опасливо поглядывая в сторону входной двери. «Мне плевать на этого Блэка и его проблемы с законом. Пусть забирает мальчишку Поттера и сваливает хоть в ад, хоть на другую планету. За все эти годы мы столько натерпелись, что сил моих больше нет. А если вы еще засудите Дамблдора, с меня ящик пива. Мы, несомненно, разберемся с вашей проблемой», еще раз успокоил Палпатин Вернона и поднялся со стула. «Сейчас у мистера Дамблдора уже меньше возможности противодействовать закону». В сопровождении Дурсля Шифф направился к двери, и с каждым шагом становился все более прозрачным. В его кармане лежала мантия-невидимка Поттера, а ее точная копия заняла место в сундуке, в самой маленькой комнатке на втором этаже. Дурсль, не обращая внимания, что гость уже почти не виден, распахнул перед Палпатином дверь и шепотом произнес: «До свидания». Однако, едва только Шифф спустился по ступеням, в памяти Вернона Дурсля не осталось ни одного воспоминания, связанного с этим на редкость здравомыслящим человеком из волшебного мира. Гарри обернулся, посмотрел, как дядя таращится куда-то на улицу, и решил, что тот просто выглядывает жену. Вздохнув, Поттер продолжил остервенело кромсать садовыми ножницами несчастный куст. Авось крикливая тетя Петунья увидит, во что он превратил живую изгородь, и в другой раз не станет заставлять его заниматься дурной работой. Поттеру очень хотелось погоняться на метле за Снитчем, но в доме Дурсли об этом можно было только мечтать. Писем от друзей давно не было, и Гарри постоянно находился в дурном настроении. К немалому удивлению подростка, сегодня в течение всего дня он не видел ни миссис Фиг, ни ее противных котов. Поттер даже подумал, что это может быть дурным знаком. Кто знает, что придет в голову Дурслим. Лучше переждать в парке очередные идиотские выходки тети и дяди. Фадж посмотрел на захлопнувшуюся дверь своего кабинета, пожал плечами и вернулся к бумагам. Долорес Джейнамбридж с силой шваркнула дверью и пулей вылетела из приемной. Ее мысли неслись, как Нюхлер за золотом. «Этот кретин приказывает мне, своей незаменимой помощнице и невероятно привлекательной женщине, устроиться в Хогвартс на должность профессора защиты от темных искусств. Думает, я последняя дурочка, тупой Боров. Да любой бездомный бродяга и то слышала проклятие темного лорда. Я не собираюсь закончить, как те же Локхарт и Квиреллу. Только Ремус Люпин не пострадал, однако выяснилось же, что это не человек. Вряд ли темный лорд мог себе представить, что маразматик Дамблдор примет на работу оборотня. Возможно, на мерзких ликанов проклятие того, кого нельзя называть, просто не было рассчитано. Но я-то, слава Мерлину, чистокровная волшебница. Ну почти. Я ведь могу умереть, сойти с ума или испортить фигуру, что будет еще хуже. Кудри Морганы, да что же мне теперь делать? Отчаянно цокая каблучками, мисс Самбридж летела по коридорам министерства, пока ноги сами собой не принесли ее к кабинету Карбона Яксли. Вместе с этим достойным волшебником они провели немало приятных часов, и, как думала Долорес, однажды тот позовет ее замуж. «Карбон, милый, ты знаешь, что мне приказал сделать Корнелиус Фадж? Надеюсь, не то, о чем я сейчас подумал», — ухмыльнулся седовласый волшебник с грубоватым лицом. «А то мне придется вызвать его на дуэль и убить. Фу! Пошляк!» Не приняла игривого-то на Долорес и продолжила говорить, не сбавляя оборотов. «Он вынуждает меня устроиться в Хогвартс и занять проклятую должность, «Представляешь, если я откажусь, — говорит, — переведу тебя в отдел Куизли». Мордрит почесал в затылке Яксли. «И что ты решила? Я пришла к тебе», — вспыхнула негодованием Долорес. «Придумай что-нибудь. Если дашь магическую клятву, что никто не узнает о нашем разговоре, я помогу». Лицо Яксли посуровило. Он взмахом палочки наложил на дверь запирающие чары и включил противоподслушивающий артефакт. Воздух в комнате еле слышно загудел и, казалось, даже уплотнился. Удивленная Амбридж плюхнулась в кресло и спросила: «Зачем столько предосторожностей, Карбон?» «Сначала клятва, Долорес. Рассказывая тебе правду, я жизнью рискую», — покачал головой Яксли. Недовольным голосом Амбридж произнесла положенные слова, после чего выпалила: «Надеюсь, твоя тайна не какой-нибудь глупый пустяк?» Яксли еще раз проверил, никто ли их не слышит. Затем он сел рядом с Амбридж и, глядя ей в глаза, серьезно сказал: «Темный лорд возродился и, думаю, скоро вернет себе власть. Я попрошу его темнейшество, чтобы он снял проклятие с должности профессора Зати, хотя бы на время и только для тебя. Тот, кого нельзя называть, не может быть». Ахнула и побледнела Амбридж. «Я сам видел», — вздрогнул от воспоминания о кладбище Яксли. «Он сильно изменился внешне, стал более устрашающ, но это по-прежнему лорд. Магия не обманывает, знаешь ли. Но ведь он потребует что-то взамен, я должна буду принять метку», — всхлипнула Амбридж. «Нет, конечно», — ухмыльнулся Яксли и погладил ее по плечу. «Такой чести удостаиваются немногие. Но, возможно, милорд попросит тебя приглядывать за Дамблдором в Хогвартсе. Фадж хочет, чтобы я нашла повод, за который можно будет снять директора с должности и отправить на пенсию. Этого урода проще в могилу спровадить, чем выковырить из Хогвартса», — проворчал Яксли. «В общем так, милая, лето еще не кончилось, не переживай, все решим. Я переговорю с темным лордом в ближайшие дни. Если он даст свое согласие, можешь смело устраиваться в Хогвартс. Проклятие на тебя не подействует, как на других. Думаю, ты даже удовольствие получишь от своей новой работы. Особенно если выставишь бородатого козлину на улицу или хотя бы проведешь ему остальной курятник. Так что, как только лорд разрешит, ты подойдешь к Фаджу и согласишься на его предложение. Взамен требуй галлеонов, да побольше, побольше. Дело ведь рискованное, дай ему понять, что ты в курсе. А там смотри, захочешь, сама станешь директором вместо Дамблдора. Темный лорд ценит полезных волшебников. Но если повелитель помогать нам не захочет, то плюнь на все, сваливая из министерства. Деньгами я тебя обеспечу, можешь не переживать. Когда мы возьмем власть в свои руки, я думаю, тебе найдется местечко на самом верху. Выберешь себе любой департамент, какой захочешь». Слушая его уверенный голос, Долорес постепенно успокаивалась. Жизнь заиграла новыми красками, от ее прежних метаний не осталось и следа. Она лукаво посмотрела на Яксли и игриво провела пальчиками по его небритой щеке. «Ты такой сильный, Карбон, милый, такой мужественный и возбуждающий». Примерно еще через час довольная Амбридж, уверенная, что ее проблема скоро решится, вышла из кабинета Яксли и поспешила вернуться на свое рабочее место. «Как же просто манипулировать мужчинами», — думала она, шагая по коридорам с высоко поднятой головой. «Всего через год я стану кем-то гораздо большим, чем просто помощницей министра. Директор Хогвартса, Долорес Джейн Амбридж, или министр магии Амбридж, или хотя бы Долорес Джейн Яксли. Как же это будет здорово! Тогда я смогу развесить повсюду портреты своих милых котиков. Хи-хи-кс». Часть 33. Суетливое лето. Бар «Дырявый котел», как обычно, был полон посетителей. В воздухе витал аромат качественного трубочного табака, а бармен Том едва успевал наполнять бокалы с пивом. Дамблдор наколдовал темпусы с еле заметным раздражением поморщился. И в этот момент из камина появилась Долорес Амбридж. Она была одета в розовый костюм такого неприятного оттенка, что бармен Том едва не попал мимо очередной кружки. Женщина огляделась по сторонам, увидела Альбуса и решительно направилась к нему. «Здравствуйте, мисс Амбридж, присаживайтесь», — сверкнул очками Дамблдор, указывая женщине на стул. «Благодарю вас, директор», — чопорно кивнула она и заняла предложенное место. Брезгливо осмотрев бокал с холодным пивом, стоящий перед Дамблдором, и тарелочку с кусочками копченых колбасок, остро пахнущих чесноком, Долорес заявила официальным тоном: «Министр Фадж, зная ваши проблемы с поиском преподавателей защиты от темных искусств, попросил меня занять эту должность. Простите, мисс Амбридж, покачал головой Дамблдор. «Но вы ведь даже не подмастерье магии, насколько я знаю. Да и ваши результаты жаба не сказать, чтобы были хороши. Боюсь, я не смогу утвердить вашу кандидатуру. Прошу, не держите зла на старика. Тогда скажите это министру», — выплюнула Амбридж и недовольно поджала губы. «Я, знаете ли, тоже не горю желанием погибнуть от проклятия того, кого нельзя называть». Взгляд Дамблдора лукаво сверкнул. Альбус глотнул из бокала, прищурился и сказал: «Нет никакого проклятия, мисс Амбридж, это все череда нелепых совпадений. И тот, чье имя вы боитесь произносить, не мог проклясть абстракцию. Это в принципе невозможно. Как если бы я проклинал всех, кто одевается в розовое или убирает ночные горшки». Амбридж закусила губу. Любые намеки на отсутствие у нее стиля и вкуса злили женщину неимоверно. А если кто-то, пусть даже случайно, вспоминал, что отец Долорес работал уборщиком туалетов в Министерстве магии, она навсегда записывала неосторожного волшебника в личные враги. Амбридж сморщила лицо в сладчайшей улыбке и пропела: «Не хочу с вами спорить, директор Дамблдор, кхе-кхе, но на этой проклятой должности не смог удержаться надолго еще ни один волшебник. Впрочем, это не важно. Главное, что министерство не может и дальше увеличивать сумму, которую вы предлагаете кандидатам в преподаватели. Паршивый оборотень, Люпин, вроде бы, да, он ведь получал столько, сколько не каждый начальник департамента зарабатывает. Поэтому министр Фадж решил в этом году самостоятельно найти школе учителя за те завменяемые деньги. Нравится вам это или нет, но осенью я перееду в Хогвартс, и точка. У вас там давно пора навести хоть какой-то порядок». Альбус понурил плечи и тяжело вздохнул, словно смиряясь с поражением. Он меланхолично бросил себе в рот еще один кусочек колбаски, запил угощение пивом и, не обращая внимания на торжествующее выражение лица Амбридж, сказал скучным тоном: «Империя». Долорес, уже собиравшаяся уйти, шлепнулась обратно на стул, а потом, повинуясь мысленному приказу, наклонилась через столик, едва не угодив волосами в тарелку. «Сделайте кое-что для меня, мисс Амбридж», — интимным шепотом произнес Альбус. «Возьмите парочку дементоров, а затем прикажите им отыскать мистера Поттера и попугать немного, но ни в коем случае не выпивать. Гарри будет вынужден колдовать для самозащиты. Мне нужно, чтобы министерство обвинило его в нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних. Раздуйте из этого скандал, милочка. У вас так хорошо получается делать из мухи слона. А теперь ступайте, Долорес. Расскажите завтра Корнелиусу, как вы заставили меня подчиниться его приказу. В следующем году, ближе к лету, мне будет очень любопытно понаблюдать, как подействует проклятие Риддла на такую наглую и самоуверенную во всех отношениях особу». Долорес Амбридж, как ни в чем не бывало, победно улыбнулась, глядя на огорченного новостями седого старика. Она издала угрожающий фырк и с апломбом заявила, что осенью в замке для нее должно быть готово достойное ее помещение. После этого маленькая женщина в розовом костюме поднялась со стула, поправила складки на юбке и, громко цокая каблуками, через несколько секунд исчезла в камине. Дамблдор поймал взгляд бармена и звонко щелкнул пальцами. Том понятливо кивнул, и уже через минуту Альбус держал в руке очередной запотевший бокал. Прикрыв глаза от удовольствия, он сделал хороший глоток, вспоминая вчерашнее собрание Ордена Феникса. Прибыли все, кроме Грюма и Лонгботтома. Одноногий Аврор восстанавливал силы в Мунго. По словам Нимфадоры Тонкс, которая регулярно навещала учителя, тот шел на поправку. И если у Грюма были уважительные причины, чтобы не явиться, то Лонгботтом, судя по всему, окончательно принял сторону нейтралов. Впрочем, Дамблдор и не рассчитывал, что тот посетит собрание Ордена Феникса. Вероятно, Фрэнк предполагал, что Альбус не будет в восторге от новости о том, что глава фракции нейтралов стал верховным чародеем Визингамота. И надо сказать, не ошибся. Неожиданное известие, что сторонники объединения с магловским миром не смогли противостоять набирающему влияние выскочке, привело Дамблдора в ярость. Из-за этого и была придумана небольшая комбинация с юным Поттером. Дементоры напугают Гарри, и мальчик применит заклинание Патронуса, чтобы отогнать тварей. Министерство магии зафиксирует нарушение указа, и это автоматически станет причиной отчисления Поттера из Хогвартса. И тогда в дело вступит Альбус. Таким образом, будет решено несколько задач. Первое. Гарри увидит, что авторитет директора незыблем, а Альбус – единственный, кто по-настоящему заботится об его интересах. Второе. Никто не может приказывать дементорам, кроме Министерства магии. Даже если Амбридж удастся избежать огласки на суде, рано или поздно станет известно, кто отдал приказ совершить нападение на национального героя. Так что доверия к официальной власти у Гарри точно не появится. И третье. Новый председатель Визингомата вынужден будет судить Поттера и выгораживать Амбридж. А значит, предвзятое отношение к себе лорда Лангбаттома Гарри тоже запомнит. Фрэнк теперь в одной связке с Фаджем, верховный чародей не станет портить отношения с министром. И Поттер для Лангбаттома всего лишь один из одноклассников сына. Так что в итоге все окажутся в компосте, а я, весь в белом. Ухмыльнулся про себя Альбус, допил пиво и направился к камину, чтобы вернуться в Хогвартс. Мокрая от пота Долорес Амбридж слезла с любовника и улеглась рядом с ним, довольно улыбаясь. Не менее раскрасневшийся Яксли притянул магией два стакана с лимонадом. Один из них он отдал благодарно кивнувшей ему Долорес, а из второго сделал несколько быстрых глотков и довольно выдохнул. «Темный лорд сказал, что проклятие тебе не повредит слишком сильно. Ты точно останешься жива, по-прежнему сможешь колдовать и память тоже не потеряешь, как бедный Локхарт. Но чары милорда давно стали самостоятельными, подпитываясь от веры волшебников. Так что он порекомендовал тебе уйти с этой должности как можно быстрее. И как я должна это сделать?» Повернулась на бок Долорес и сердито уставилась на любовника. «Поговори с Фаджем», — предложил Яксли. «Пусть сделает тебя каким-нибудь инспектором по оценке качества образования в Хогвартсе, а не просто преподавателем Зати». Говорят, что Флитвик и Снейп иногда замещали своих коллег, и с ними обоими ничего не случалось. «Живы и здоровы, как ты знаешь. Хорошая идея, Карбон, милый», — промурлыкала успокоенная Долорес. «Иди ко мне, мой котик. Твоя кошечка созрела на третий заход». Еще через час, оставив в конец утомленного Яксли валяться на кровати, Амбридж трансгрессировала в Министерство магии. Отправив бумажный самолетик в отдел тайн, она дождалась, пока один из невыразимцев принесет ей контрольный амулет. Расписавшись в ведомости, она трансгрессировала на побережье и еще через 40 минут оказалась в Азкабане. Переговорив с начальником смены, Долорес заняла свободный кабинет, активировала контролирующий дементоров артефакты и на всякий случай наложила противоподслушивающие чары. Едва на ее зов явились две мрачные фигуры в балахонах, Амбридж сказала: «Отправляйтесь на поиски Гарри Поттера, вы должны помнить вкус его ауры. В прошлом году патронус мальчишки доставил вам немало проблем, насколько я знаю. Найдите мистера Поттера и хорошенько его напугайте. Можете полакомиться магией мальчишки, но душу его не троньте. Если с Поттером будет кто-то еще, нападайте на всех, запрет на убийство распространяется только на самого мальчика. Надо, чтобы он применил магию в обычном мире, поэтому не спешите. Когда выполните приказ, сразу возвращайтесь в Азкабан». Фигуры в дырявых балахонах качнули капюшонами и, развернувшись, вылетели из кабинета. Амбридж бросила взгляд на свои руки, покрытые гусиной кожей, и передернулась от страха и омерзения. Несмотря на защиту контролирующего артефакта, присутствие дементоров будило в ней самые неприятные воспоминания. И вместе с тем Долорес не заботила, что все, чем она сейчас занимается, противозаконно и легко может привести ее на скамью подсудимых. Повинуясь заклинанию, наложенному на нее Дамблдором, Долорес Амбридж не испытывала ни малейших сомнений. Попрощавшись с дежурящими в крепости аврорами, она, цокая каблуками по трапу, поднялась на корабль и уже через 40 минут вновь сошла на берег. В какой-то момент женщине показалось, что ее кто-то пристально разглядывает, но, обернувшись, она не заметила ничего подозрительного. Палпатин тоже плыл от острова на этом корабле. Он доставил в Азкабан украденную у Гарри Поттера мантию-невидимку и надежно спрятал там второй ключ Экзаркуна, а затем порадовал дементоров известиями, что приближается момент, когда они все вместе совершат ритуал исхода и навсегда покинут эту опостылевшую планету. Однако сам бывший ситх не спешил покидать Землю. Здесь он нашел множество новых знаний о силе и тайн, которые не терпелось раскрыть. Тем более, что бывшие массасси не могли чувствовать течение времени. Когда бы не решил появиться Палпатин, чтобы сдержать свое обещание, для дементоров это не имело значения. Главное – результат. Дамочка, похожая на самодовольно раздувшуюся жабу в нелепом розовом костюме, привлекла его внимание тем, что активировала в крепости артефакт управления дементорами. С легкостью расшифровав сигнал, Палпатин подтвердил приказ женщины, правда, внес в него уточнение, чтобы дементоры никого не убивали и не показывались на глаза обычным людям. Нападение на Поттера явно кто-то подстроил, Не сама же жабообразная дамочка решила навредить мальчишке. За ней наверняка стоял неизвестный волшебник, и это был не фадж. Ищи, кому выгодно, ухмыльнулся про себя Палпатин и решил, что волшебник, который задумал эту интригу с Поттером, обязательно появится на сцене в нужный момент. Шив знал, что за нарушение указа о неправомерном применении магии несовершеннолетними, мальчишку могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Конечно, министерская комиссия сразу разберется, что тот ни в чем не виноват, и отпустит его, но нервы Поттеру потреплют знатно. Может, это Сириус Блэк таким экстравагантным образом решил заманить крестника к себе в гости, иронично предположил Палпатин. Бродяга, как и обещал, собрался познакомить юного Поттера со взрослой жизнью. Вспомнив, что, когда он 3 дня назад посетил особняк Блэков на площади Гримма, глава темнейшего и благороднейшего рода вовсю пьянствовал и предавался разврату совместно со своим школьным дружком Люпином. Бывшие мародеры выяснили отношения еще в прошлом году в Хогвартсе, и теперь торопились наверстать упущенные возможности. В тот день они как раз обсуждали, что Гарри Поттеру пора попробовать немного взрослой жизни. Тогда старый Кричер в отчаянии взывал к Палпатину, надеясь, что тот остановит безумную карусель разврата, в которую Блэк и его товарищ оборотень превратили дом на Гримма. 12. Однако Шиф в тот раз только рассмеялся и сказал, что Сириусу необходима разрядка. По большому счету, Палпатину не было никакого дела до стенаний домовика. Шиф даже медальон, на котором держалась клятва Волдеморта, не планировал забирать с собой или уничтожать. Все равно душа темного лорда не сможет проникнуть сквозь защиту родового гнезда Блэков. А значит, для Волдеморта этот отпечаток души пока бесполезен. В тот момент, когда Шиф возвращался на корабле вместе с Амбридж, домовик, о котором вспоминал Палпатин, прятался за углом коридора и злорадно скалился, глядя, как нерадивого хозяина отчитывает Альбус Дамблдор. Несмотря на то, что великий светлый волшебник вызывал у Кричера стойкую неприязнь, сейчас старый домовой эльф был даже рад его приходу. Альбус неодобрительно смотрел на пьяную рожу Сириуса. Собравшись перенести штаб ордена Феникса в родовое гнездо Блэков, он никак не ожидал, что 2 бывших мародера превратят древний английский мэнор в смесь наркопритона и борделя. «Директор, это мой дом», — пьяно икнул Сириус, вызывающе глядя на Альбуса. «Что хочу, то и делаю». Со 2-го этажа раздавались довольные возгласы Люпина и женские взвизги. Дамблдор покосился в сторону лестницы, а потом снова посмотрел на пьяного Блэка и жестко сказал: «Сюда скоро твой крестник приедет, Сириус. Ты что, хочешь, чтобы он увидел, как вы здесь с Люпином развлекаетесь? Не боишься, что мальчик сбежит от тебя, едва увидев твою помятую физиономию? Я бы помог ему стать мужчиной», с ухмылкой произнес Сириус. «В таком возрасте никому не помешало бы немного разрядки. Это лучше, чем если Гарри будет тайком вздыхать, запершись в туалете, над фотографиями макгловских красавиц в журналах. Вот, значит, как ты решил почтить память Джеймса и Лили». «Да, Сириус», — покачал головой Дамблдор с притворным огорчением. «Собрался развратить их единственного сына в таком нежном возрасте, ему же всего 15 лет. А потом, наверное, будешь спокойно ждать, пока твоего крестника схватит и убьет Волдеморт. Так вот как выглядит помощь Блэков, как раз в стиле вашего темного рода». Сириус помрачнел и спрятал глаза. Покачавшись немного с носка на пятку, он внезапно гаркнул: «Кричер, принеси мне антипохмельное зелье, быстро, и скажи там Ремусу, чтоб заканчивал веселиться. Надо поговорить». Уже через 30 минут совершенно трезвые Люпин и Блэк сидели на диване перед Дамблдором и чувствовали себя словно школьники, впервые попавшиеся за курением в туалете. Альбус обвинял их в том, что они забыли о войне, которая вот-вот начнется. Он напомнил потерявшим берега приятелям, что Гарри Поттеру грозит серьезная опасность и перед ними стоит задача уберечь мальчика от смерти. А ведь Волдеморт вернулся и сейчас наверняка решает, как лучше убить Гарри, сверкнул очками Альбус. «На твоем доме прекрасная защита, Сириус, а всем сторонникам света грозит опасность. Я прошу тебя приютить на время Молли Уизли и ее детей. Она поможет убраться в комнатах, да и на кухне от нее гораздо больше прока, чем от твоего домовика. Здесь мы станем проводить собрание ордена, отсюда будем координировать наши действия. Если ничего не предпринимать, Волдеморт захватит власть в стране и первым делом казнит Гарри Поттера. Бездействие убьет тебя, Сириус, ты же крестный и должен это понимать. Магия не прощает небрежения своими обязанностями». Совершенно не разбирающийся в тонкостях родовых ритуалов, Блэк только кивал на слова Дамблдора. «Я понял тебя, Альбус», в конце концов выдавил из себя Сириус и стал пристально разглядывать свои пальцы, на одном из которых красовалось кольцо главы рода. «Пусть Уизли переезжают сюда, места у меня много. Темных артефактов в Мэноре почти не осталось, спасибо Керригану, так что сейчас здесь вполне безопасно. Дуэльный зал тоже нормально работает, так что когда приедет Гарри, мы сможем потренироваться там. Ты познакомишь меня со своим другом?» – осторожно спросил Дамблдор. «Я не знаю», – почесал голову Блэк. «Керриган приходит, когда ему вздумается, и всегда сидит в библиотеке. Он ни разу не присоединялся к нашим с Римусом развлечениям. Если честно, я даже не знаю на самом деле, где он живет. А ты отправь мне Патронуса, мой мальчик, когда мистер Керриган появится в следующий раз. Я хочу с ним побеседовать», — вкратчиво попросил Дамблдор. «Не делай это, чтобы неизвестный волшебник мог свободно гулять по штабу Ордена. А вдруг он однажды захочет причинить вред Гарри?» Сириус пожал плечами и согласился. Блэк сейчас больше размышлял о том, что теперь придется расконсервировать домик дядюшки Альфреда и перенести туда встречи с подругами, запасы огневиски и магловских наркотиков. А всем можно будет соврать, что дом им нужен для того, чтобы Римус мог спокойно пережидать там полнолуние, не опасаясь кому-либо навредить. Повеселев, Сириус спровадил Дамблдора и рассказал о своей идее Римусу. Оба бывших мародера тут же решили проверить, в каком состоянии дом у озера и, немного подзакусив, аппарировали в Торнент, Рио-де-Жанейро. Теплый вечер, наполненный волнующими запахами моря, легкое праздничное настроение, беззаботные улыбки гуляющих всюду туристов. Всего в двух кварталах от знаменитого пляжа Леблан расположился чудесный ресторан Джоби. Это место славилось обилием различных экзотических закусок и своим знаменитым рабадоцом Агрио, нежным бычьим хвостом, тушеным скрес-салатом. Геллерт расслабленно откинулся на белый кожаный диван, держа в руке бокал с вином. По обеим сторонам от бывшего темного лорда расположились две очаровательные проститутки. На сцене возле шестов эротично извивались их менее удачливые товарки. Танцовщицы то и дело бросали обольстительные взгляды на других гостей заведения, но большая часть немцев, заполнивших сегодня зал ресторана, пока предпочитала насыщаться хорошо приготовленной едой. За одним столом с Гриндевальдом сидела Бернити, которого местные называли Родриго Араужа. Рядом с ним пил пиво Ганс Крафт, старый волшебник с большими залысинами в остатках рыжих волос. Следом за ним расположился Шарль Магдов, черноволосый француз с узким лицом, который украшал длинный крючковатый нос. Маг увлеченно разбирался с куриными крылышками, иногда бросая быстрые настороженные взгляды по сторонам, будто отовсюду ожидая нападения. Еще дальше сидела Виндаразия, красивая большеглазая ведьма с пухлыми ярко-алыми губами. На ее вызывающе соблазнительную внешность никто из окружающих не реагировал. Неторопливые, нарочито плавные движения Виндаразии напоминали поведение Лори, ядовитого примата, который может быть одновременно милым и смертельно опасным. Несмотря на более чем почтенный возраст, женщина нисколько не изменилась внешне. Едва та узнала, что Гриндевальд на свободе, как в тот же день примчалась к нему в Бразилию. Последним, кто сидел за этим столом, был Игорь Каркаров, бывший директор Дурмстранга. Болгарин был бледен и напряжен. Паркинсон передал ему приказ Волдеморта. Темный лорд предлагал Каркарову искупить вину кровью, сражаться на стороне пожирателей в будущем противостоянии или умереть, а пока дал задание во всем помогать Гриндевальду. «Мы не повторим прежних ошибок», — поднял бокал Геллерт. «Сначала поможем Волдеморту убрать Дамблдора и захватить власть на островах, а затем начнем отдавать врагам накопившиеся долги. Англия станет отправной точкой нашей будущей экспансии на остальной мир. Мы с вами еще увидим торжество вермахта». Зал разразился бурными аплодисментами и возгласами. «Ауф унс, ауф дич, Гриндевальд, за нас, за Гриндевальда», — вторили немцам бразильские волшебники. «Спасибо, друзья», — выпил вина Геллерт и с удовольствием потискал прижимающихся к нему женщин. «Я обещаю вам, что в этот раз мы обязательно победим». Его голос вновь потонул в довольном реве соратников. «Сейчас принесут рыбное ассорти», — облизнулся Шарль Магдов и посмотрел в сторону кухни. Однако вместо ожидаемых официантов из дверей появилась пятерка полупрозрачных волшебников с палочками в руках. Неизвестные мгновенно оценили обстановку и окончательно растаяли в воздухе. «Это кто такие?» — пробормотал Шарль Магдов, пытаясь обнаружить невидимок. Похоже, используют отвод глаз. Геллерт, заорал он, бросай своих баб, к нам какие-то гости пожаловали. Гриндевальд, который в этот момент жадно целовал в шею одну из куртизанок, посмотрел на Макдафа и с усмешкой произнес, перекрикивая музыку. Шарль, друг мой осторожный, паранойя, это, конечно, хорошо, но, видишь ли, я сейчас немного занят. Может, это местные авроры проверяют, чтобы никто не колдовал понапрасну. Ну не хотят они портить нам праздник своим унылым видом, спрятались под чарами невидимости, так что с того, ты чего так всполошился, здесь и сейчас находится сотня опытных волшебников, у всех нас есть защитные амулеты, что могут сделать с такой толпой 5 обычных вояк, или ты сердишься, что твою рыбу задерживают. Геллерт вновь повернулся к одной из девиц и что-то прошептал той на ухо, отчего куртизанка обольстительно рассмеялась и лизнула его в щеку. Макдаф закатил глаза, а потом попытался вновь найти заинтересовавших его волшебников, но тех уже не было видно. Повинуясь чьим-то чарам, взвизгнув напоследок, оборвалась музыка. «Ты, Ярила Огненная, дай свою силу руце человеческой!» Внезапно послышались невдалеке громкие и страшные слова, которые у опытных волшебников вызывали неконтролируемый ужас. Таким заклинанием славянские маги создавали солнечное пламя, и выживших после этих атак, как правило, не было. Бывшие воины вермахта повскакивали с мест, активируя защитные чары, а самые опытные просто ломанулись прочь из ставшего ловушкой ресторана, и в следующую секунду вспыхнуло такое пламя, перед которым даже Эдиска Фаер показалось бы безобидным фейерверком. Огонь метнулся во все стороны, и те, кто не успел убежать, сгорели, словно трава в степном пожаре. Виндаразья незамедлительно оценила угрозу, коснулась плеча Шарля Макдафа, и они вдвоем исчезли в портале, в последнюю секунду уходя от накатывающегося огненного вала. Ганскрафт спастись не смог, его щит продавило, и волшебник рассыпался невесомым пеплом, не успев даже крикнуть. То же самое произошло и со многими другими магами в зале. Гриндевальд спас себя, куртизанок и оберните с Каркаровым. Его противодиаболика успешно сопротивлялся безумному огню. Когда первое изумление прошло, Геллерт ударил в ответ. От его проклятия, выглядевшего как змея из черного дыма, не помог даже вспыхнувший золотым светом крупный оберег на груди одного из нападавших. Через секунду после удара бывшего темного лорда на пол осыпались выбеленные кости славянина. Остальные четверо волшебников, которые были заняты уничтожением остававшихся в ресторане немцев, синхронно направили палочки в сторону Гриндевальда и объединили силы в одной атаке. Противодиаболика стала стремительно съеживаться, и Геллерту пришлось вытолкнуть из-под защиты спасенных ранее девиц. Оставшиеся под куполом Каркаров и оберните кидали в сторону врагов свои самые убойные чары, но даже зеленый луч Авады Кедавра не сумел пробить огненные щиты славян. «Да, старшей палочки мне определенно не хватает», — раздраженно подумал Геллерт, зачерпывая магию из не такого уж бездонного источника. Он приказал оберните и Каркарову держать щит, а сам ударил потоком тьмы. Его новая палочка покрылась трещинами, будучи не в силах пропустить такой объем темной магии сразу. Десятки дымных змей кинулись со всех сторон на славян, но какое-то время те продолжали сражаться. Однако Гриндевальда не зря называли великим темным волшебником. Даже укрытые артефактной защитой боевики не смогли долго сопротивляться его неудержимой мощи. Они начали умирать один за другим, и вскоре на оплавленном полу остался лежать последний полумертвый маг. «Мы теперь знаем, что ты жив, тварь, и рано или поздно достанем тебя везде, во славу Перуна!» — прохрипел маг, в последний раз выталкивая воздух из почти разложившихся легких. Только невероятная реакция и огромный магический потенциал спасли Гриндевальда и его ближников от полетевшей во все стороны смерти. На месте гибели последнего славянского мага образовалась воронка диаметром в 200 метров. И сейчас над той парил Геллерт, окруженный дымными змеями, а на земле, возле ближайшего дома, валялись оберните и Каркаров, живые, но без сознания. «Проклятие! Я так надеялся, что славяне забыли обо мне», — огорченно мотнул головой Гриндевальд и спланировал на край гигантской ямы. Он привел в чувство обоих подручных и сказал: «Знаешь что, оберните, я считаю, нам пора выполнить свое обязательство перед лордом Вальдемартом. Плывем в Англию немедленно. Славяне туда не сунутся без приглашения, но никто их звать не будет, а то потом выгнать не получится. И еще, мне теперь нужна новая палочка, моя старая сгорела, пока я спасал ваши никчемные задницы». «Да, милорд», — отплевываясь от забившей рот сажи, прохрипела Бернити. «Клянусь хвостом птицы Гром, отвык я от таких приключений. С вашего позволения, я отправлюсь домой, соберу вещи, найду вам подходящую палочку и подготовлю все для морского путешествия. Встретимся в порту». «Хорошо, а мы с Игорем, пожалуй, прогуляемся пешком по набережной», — ухмыльнулся Гриндевальд, стряхивая пепел с волос. «Не будем ждать, пока Аврора и Обливиаторы займутся устранением последствий. Я думаю, местное министерство магии еще выкатит ноту протеста славянам за нарушение статута секретности. Устроили Армагеддон посреди города, мерзавцы. Хорошо, Винда и Шарль успели удрать. Надо будет позже уточнить, сколько народу покрошили эти славянские фанатики. Отправь всем послание, общий сбор в Дувре через 3 месяца. Океан не даст отследить нас. Не меньше 40 человек погибли». Герр Гриндевальд посмотрел на него Каркаров. Обожженное лицо болгарина немилосердно соднило, но волшебник мужественно пытался не кривиться. Каркаров дрожащей рукой наложил на себя лечебные чары и сказал: «Месье Магдаф не ошибся. Эти волшебники не рыбку нам принесли, а ц. И девками пришлось пожертвовать», — пожаловался Гриндевальд. «Ну что ж, Игорь, пойдем. Неважное вышло прощание с Рио-де-Жанейро, ну да ладно. Глядишь, в Лондоне будет поинтересней». Часть 34. Не все коту творог, когда и мордой о порог. Несуразно вытянутые к небу каменные дома лютного переулка вряд ли могли понравиться даже самому непритязательному нищему. Вечная грязь и опасность получить проклятие из-за каждого угла – все это делало лютный переулок не самым привлекательным местом для жизни. Однако человек привыкает ко всему, поэтому и здесь было всегда довольно многолюдно. Особенно вечерами, когда начинали работать всевозможные питейные заведения – в которые, словно бабочки на огонь, собирались вполне добропорядочные волшебники.